Театралы старого времени. В описываемую эпоху в Москве было множество театралов. По признанию одного из таких театралов, поэта Вяземского, привычка к театру — род запоя. В известный час после обеда заноет какой-то червь в груди, дома не сидится. Покидаешь чтение самой занимательной книги, отвлекаешься от увлекательного разговора и отправляешься в театр, чтобы в креслах своих смотреть на посредственных актеров и слушать скучную драму. Московская труппа в те годы была так себе. Больших талантов и в особенности образованных актеров тогда не было. Репертуар, вообще весь русский репертуар, был слаб и скуден. Блестящую московскую молодежь привлекал балет, пламенно воспетый Денисом Давыдовым в лице красавицы Ивановой и удостоенный похвальным отзывом в «Евгении Онегине». Тогда, собственно, настоящего нынешнего балета не было, а давался разнохарактерный дивертисмент. В нем являлись в разнообразных плясках талантливые танцовщицы. Из мужского персонала на Московском театре первое место в пляске и пении занимал молодой Лобанов. Со славою Лобанова соперничал еще военный писарь Лебедев, не принадлежавший Московскому театру, но со стороны участвовавший как песенник. Голосом своим он звонко заливался. Руки его, вооруженные ложками, фейерверочно вертели их. Ноги его так прытко изворачивались в присядку, и все тело его так изгибалось и трепетало, что он был живой и превосходный образец беснующегося. Нравы театралов в старое время в Москве были жестокие, и, боже, избави, если какая-нибудь актриса им не нравилась, ее зашикают и засвищут. Дмитриев приводит в своих мелочах следующий случай. Какую-то актрису публика не выносила и при появлении ее шикала, шумела и топала. Это дошло до Петербурга, приказано было всех посадить под арест, кого на гауптвахту, кого просто в полицию. Посадили человек 20, в том числе графа Потемкина. Между ними еще попался некто Сибелев, человек за 50 лет, смирный, толстый, с красным лицом. Последний являлся безмолвно на бульварах и имел привычку, бывая в театрах, ходить по ложам всех знакомых, что в то время было не принято в свете. Князь Николай Борисович Юсупов любил его, потому что над ним можно было посмеяться. Повеление было исполнено, но вся Москва раскричалась, лица были известные. Из Петербурга тотчас велено было всех выпустить. Мало этого, государь сам приехал в Москву посгладить впечатление. На вечере у князя Голицына он изъявил желание играть в карты с графиней Потемкиной, муж которой был посажен под арест и был с ней очень любезен. Выиграв у нее 5 рублей и получая от нее деньги, сказал ей очень благосклонно, что сохранит эту бумажку на память. Графиня отвечала ему, что она со своей стороны не имеет нужды в напоминании, чтобы помнить о его величестве. Между тем в Москве вышла карикатура, представляющая лица всех посаженных под арест, и впереди их смиренный Сибелев с надписью по-французски «Глава заговора». В числе больших театралов в Москве был некто Федор Кокошкин. Он сам играл в благородных спектаклях и был хорошим актером. Во время его директорства в театре он пригласил лучших актеров, ему много был обязан Московский театр. Им был вызван Щепкин на московскую сцену. Театральное училище тоже представляло для него главную заботу. В дом Кокошкина собирались литераторы и люди высшего общества. Из литераторов у него бывали Мерзляков, Загоскин, Давыдов, Раич, оба Дмитриева, Погодин, Полежаев, Писарев. Последний начал свое водевильное поприще под руководством Кокошкина. Им же были поощрены в первых своих литературных трудах Аксаков и Кони. Сам Кокошкин перевел «Мизантропа» Мольера, который в первый раз был исполнен в 1814 году на благородном спектакле. Когда Кокошкин управлял театрами, артисты приходили к нему как к другу. Он жил на Воздвиженке против церкви Бориса и Глеба. Отказавшись от театра, он пустился в спекуляцию и сделался фабрикантом. В то время это было в моде. И картофельная мука, патока, глиняная посуда, новые печи, сальные свечи — все было перепродаваемо новым фабрикантам и, кажется, не без выгод для других. Про Кокошкина ходило множество анекдотов. Говорили, что он никогда не читал Шекспира, потому что был отчаянный классик. По рассказам дебютантов и актеров, он учил их сам с голоса, как учат птиц, и потому некоторые из них играли немножко нараспев. Кокошкин очень любил чтение вслух и декламацию. Про него Писарев говорил, что он любил литературу как средство громко читать. Он требовал от актеров, чтобы они попадали в октаву или, правильнее, в тон. Дмитриев, когда был министром юстиции, предложил ему место московского губернского прокурора, но предварительно захотел посоветоваться о нем с его тестем Иваном Петровичем Архаровым. «Ох, мой отец», — сказал тот, — «велика твоя милость! Да малый-то к театру больно привязан!» Однажды Кокошкин спорил с Писаревым, кто лучше, Расин или Шиллер. Писарев спросил его, «Да читали ли вы Шиллера? Вы прочтите». «Не читал, милый», — отвечал Кокошкин, — «и читать не хочу. Я уж знаю, что Расин лучше». Этот анекдот был всем известен. В начале нынешнего столетия Москва насчитывала более 20 домашних театров, где играли крепостные люди и сами господа любители. Арапов говорит, что в его время залы княгини Волконской исключительно оглашались итальянскую музыкою, а театры Апраксина и Кокошкина — принадлежали трагедии и высокой комедии. Пьесы на барских любительских театрах преимущественно исполнялись на французском языке, несмотря на то, что эту моду к иноземному языку осмеяли наши лучшие тогдашние драматурги Книжнин и Фонвизин. Первый в роли Фирюлина в «Несчастье от кареты», второй в «Бригадире» в лице бригадирского сынка, которого душа, как говорил последний, принадлежала французской короне. Позднее Иван Крылов еще злее вывел тогдашнюю галломанию в своих двух комедиях «Урок дочкам» и «Модная лавка». Вслед за ним пробовал также смеяться в своей комедии и граф Растопчин над французским языком и полурусским воспитанием значительной части дворянского сословия. Что же касается добарских театров, то их придал полному осмеянию князь Шаховской в комедии «Полубарские затеи». После этой пьесы столичные и деревенские меломаны как-то совсем поприутихли и новых домашних оркестров, труп и балетов уже не учреждали.